Музыка революции. Самовар, абажур и варенье. Лейтенант госбезопасности Хлюмин ненавидел интеллигенцию. Евреев тоже, но интеллигенцию сильнее, потому что среди евреев иногда попадались приличные люди, которые ненавидели интеллигенцию так же, как он. Лейтенант госбезопасности Хлюмин был из бедной рабочей семьи, сирота, с молодых лет работал на Бутырском механическом заводе и жил в бараке на Стрелецкой, за Миусским кладбищем. Но это была неправда. Хотя в бараке он жил, на заводе работал, пока не устроился в ЧК и не получил комнату на Покровке. На самом деле фамилия его была Клюмер, а его отец Федор Иванович был начальником станции Гатчина-Варшавская под Петроградом. Клюмеры приехали в Россию при государе Александре I из Вюртемберга, когда родной городок Тутлинген весь сгорел, и семья осталась без крова и хлеба, потому что сгорели также и кожевенные мастерские. Семья была работящая и упорная, женились на русских женщинах, поднимали детей и передавали сыновьям фамилию. Ваня родился в 906 году и даже успел поучиться в гимназии. Он помнил классы, приятелей, учителей, наставника Пахитонова и директора Прангера, хотя видел его 3, наверное, раза, но помнил его бороду, фрак и крест на манишке, помнил, как папаша радовался его 5. И еще сильнее и горше он помнил родительский дом. Он захлопывал любую книгу про старый режим, как только читал про самовар, абажур, скатерть, буфет, про варенье, пироги, про красивую посуду и чистые простынки, про часы красного дерева, которые отбивали 1/4. Хотелось плакать. Почему у них все отняли? За что? Они ведь не были эксплуататоры рабочего класса. Папаша и дедушка тоже трудились, как не всякий мастеровой трудится. Папашу убили в 18 году. Мама и сестры умерли. Дом забрали. Потом он сгорел. Ваня пришел покопаться на пепелище, думал, хоть ложечку найдет на память. Дудкис все подчистую ограбили, сволочи. Вот тут его и поймали, как беспризорника. Фамилия? Клюмер, со страху ответил честно. Хлюмин? Переспросил человек. Да. Его посадили в грузовик, свезли в школу. Он убежал через 2 года, но уже с новыми документами. Иван Федорович Хлюмин, сирота из рабочих, из Ревеля. Ревель уже был за границей, так что не проверишь. Снова поймали, загнали в школу. Особенная школа имени Белинского. Туда приходили поэты и писатели, художники и артисты. Красивые, громкоголосые, с длинными пальцами. Читали стихи, разыгрывали сценки. «Самовластительный злодей», «Твою погибель», «Смерть детей». «Прощай, немытая Россия», «Вот парадный подъезд», «Наш царь Мукден», «Наш царь Цусима», «Пальнемка пулей в Святую Русь». Рассказывали про интеллигенцию и революцию. Ваня и раньше слышал про интеллигенцию, но тут первый раз понял, кто она такая. Изящные, умные и красивые люди, которые сочиняют стихи и пьесы, изучают философию и умеют убедительно объяснять, что у Вани Клюмера надо убить отца, уморить маму и сестренок и сжечь дом, перед этим вынеся оттуда все до последней чайной ложечки. Поэтому он попросился из этой чудной школы на завод. «Народ не виноват», — думал Хлюмин, слесарь на Бутырском мехзаводе. «Народ тупо легковерен. Народ легко натравить на кого угодно. Виноваты вот эти, которые начнут слушать музыку революции». Поэтому он поступил в школу НКВД. Ах, с каким удовольствием он, надев кожаные перчатки с крагами, бил по кислой интеллигентской роже. Особенно, когда эта рожа верещала. «Я честный коммунист, я доказал преданность делу партии Ленина, Сталина». Доказал, сжигая мой дом и расстреливая моего отца, сучья отродья, мразь, блевота истории, ну, получи еще. Хлюмин не верил в оппозицию, подполье, заговоры. Какая чушь. Посмотрите вы на этих террористов. Нет, это же умереть со смеху. Но он с наслаждением выбивал признания, которые тянули на высшую меру. В 1935-м заговорили, что будет война с Германией. Хлюмин точно знал, наши победят. А если даже не победят, он все равно успеет уйти к своим. Тем более, что здесь у него никого не было. Студентка Тихонова не в счет. Даже не в том дело, что она донесла на него. Время такое пришлось, все на всех доносят, ничего страшного. Тут другое, вроде сладкая баба, но рассуждает про классовую борьбу. На глазах становится интеллигенткой. Не жалко.